Глава 4. Змеиный царь. Испокон веков считается, что девушки на свидание должны опаздывать. Хорошо это или плохо, пока еще никто не определил. Да и вряд ли будет определять. Женщины все же наследницы самой матушки земли. Таким, что скажешь, так сразу начинается. Что ты для меня сделал? Хату построил, дерево посадил, да фруктовое, сына родил. Тьфу! Почему родить сына обычно предписывалось представителям мужского пола? Для меня до сих пор одна из невероятнейших загадок. А я, между прочим, живу уже не первый век, но... Ты же царь! Донесся мягкий женский голос. Что ты прям как мальчик? Ну, не девочка же! Резонно возразил я. В моей любимой комнате царила полутьма. Доля лежала на боку, на разобранной кровати, подперев щеку кулаком. Золотистые волосы укутывали ее почти до талии. Сквозь них кое-где виднелось мраморное тело, лицо — правильный овал, глаза небесно-синие, как небо летом, то самое, которое без единого облачка. Ведь именно такой должна быть судьба человека, когда ее не трогают напасти. Прямой нос, тонкие крылья, изумительные губы, жемчужно-розовые, чуть приоткрытые. И глаза хоть и спокойно смотрят, но на дне их горит хитрющий сапфировый огонек. Знает ведь, что я взволнован не потому, что задерживается дочка-чудесницы, и не потому, что Эсай не спешил почти под конвоем доставить ее, хотя Эсай обходителен, он знает свое дело. Будет учтив и обворожителен. Если же эта Калина еще и питает слабость к симпатичным темноволосым молодцам, а я знаю, что питает, то точно проникнется его манерами. Тут важно, чтобы победа была за нами, а не за Кощеями, а то вообще потеряли всякий страх, девиц человеческих уводят. Что с Радой тогда, что сейчас? Нет, в целом я против Кощеева рода ничего не имею, но надо же себя прилично вести. Доля приподнялась, потянулась за своим нарядом, но я перехватил ее изящные запястья и коснулся пальцев губами. Она улыбнулась. Не торопись натягивать на себя это шитое золотом одеяние. И без него чудно хороша. Развратник, мягко заметила она. Посиди со мной. Я опустился на простынь рядом с ней. Пахнущие ромашками и скошенной травой руки обвелись вокруг моей шеи. «Будь с ней помягче, все же дочка имеет полное право тебе отказать. В конце концов, ты просишь не просто о спасении, но и, скорее всего, о пожертвовании. Мы сделаем так, что ей не будет вреда». Золотистый локон щекотал мою щеку. Я аккуратно заправил его ей за ухо. Скользнул губами по розовой мочке. Доля тихонько фыркнула. «Ну вот не начинай, а!» «Не буду», — невинно пообещал я, думая, что «не буду» — понятие очень растяжимое, а главное — без строгих рамок. Доля положила ладонь мне на грудь, провела вниз к животу, замерла. Вот как можно быть одновременно такой соблазнительной и невозмутимой? Словно находишься не в объятиях одного из самых завидных красавцев среди богов и змей, а где-то на скучном совете у богатыря солнца. Предлагай ей змеиные сокровища осторожно. Согласиться вряд ли, а вот запомнить может. У них, у чудесниц, знаешь, память какая. Какая-какая, хорошая, буркнул я, припомнив всех девиц, с которыми так или иначе приходилось сталкиваться на узких тропках. «Вот и я о чем», — кивнула Доля, отстраняясь и глядя прямо в глаза. «Лучше бы в награду пообещать желание, но при этом посмотреть и подумать, как ограничить, а то в синих глазах мелькнули смешинки. Будешь потом, ненаглядный мой, всю жизнь детей Калинки нянчить, да на спине своей возить». «До детей дойдет вряд ли», — уверенно заявил я, привлекая Долю к себе, вдыхая аромат ее волос и кожи, и вообще. «Успокойся», — фыркнула она и не сильно хлопнула меня по рукам. и так всю ноченьку у тебя провела. Имей совесть. Зачем мне совесть, когда у меня есть ты? Доля только покачала головой, все же закуталась в простынь, подошла к столу, уставленному плошками с фруктами, сыром и тонко нарезанным мясом. До еды-то нам добраться было некогда, поэтому подкрепить силы необходимо. Эх, надо бы своим змеевичам свистнуть, чтобы вина принесли, чаю или еще чего хорошего. А как гостья появится, так там точно стол должен быть. «Ты с ней в зале будешь общаться?» — спросила Доля, взяв виноградную гроздь и отрывая ягодку за ягодкой. Темно-синие ягоды идеально контрастировали с белой кожей, не давая сосредоточиться на более важных вещах. Ну, или просто сосредотачиваться на них откровенно не хотелось. «Не хочу в зале. Слишком официально. Да и, может, себя неуютно чувствовать». Поговорим в саду, там и обстановка попроще, и вид на реку славный, и слуг быстрее кликнуть. «Река!» — мечтательно протянула Доля. «Началось!» — чуть нахмурился я. «Все никак не можешь забыть Кощеева сынка?» Доля лукаво улыбнулась, золотистые волосы скользнули по спине, укутали ее плечо. «А как его забыть? Хорош же! Только...» Доля чуть поморщилась. «Угрюм больно. Знаешь ли, со временем такой и батюшку своего переплюнет. Будет потом смотреть на всех так, будто прикопал бы с удовольствием под ближайшей березкой. Березка против!» Донеслось вдруг из окна. «А ты не подслушивай!» Возмутился я. «А что сразу береза?» Доля хихикнула, совсем как девчонка с простого двора Полозовичей. А я только закатил глаза. Вы знаете, что такое сад с говорящими деревьями? А я знаю. Это значит, что вас постоянно кто-то подслушивает и комментирует действия, выдавая свое драгоценное мнение за непреложную истину. С березой еще туда-сюда можно договориться. Ива у реки и вовсе обожает любовные истории и тайные встречи, вечно прикрывает от чужих глаз. Яблони зато ворчит постоянно. К вишне подходить нельзя. Мало того, что плоды кислющие, так язвит же еще постоянно. Орех вот парень добродушный, понимает меня во всем, кивает только кроной зеленой, вздыхает на ветру. А самый ужас — это шиповник. Мало того, что жизни все время учит, так еще и начинает колючками кидаться, если вздумаешь его слушать без должного почтения. Сад передается из поколения в поколение, считается священным, почитается каждым отпрыском царской крови, ну и дает полезные и не очень советы каждому из нас. Но вот находиться с ним рядом каждый день еще то удовольствие. Доля подошла к окну. Только сейчас я заметил, что тонкая ветвь коснулась подоконника. Тонкие красивые пальцы Доли, так часто скрепляющие судьбу человека, ласково погладили ветку. Тут же донесся удовлетворенный шелест березовых листочков. «Ну, не ворчите», — ласково сказала Доля. «Они не могут не ворчать. Но куда ж денешься-то? Из-за всего этого богатства, в том числе и сада, пришлось моему деду покидать Полозовичи и отправляться на родину предков. Никто ж не знает, что мы перенимаем внешность и повадки своих отцов, потому и ходит легенда, что змеиный царь живет тысячелетиями. Однако на самом деле это совсем не так, всего лишь наша маленькая хитрость». «Ну вот, сделайте из меня еще изверга», — хмыкнул я. «На самом деле, конечно, изверг. Собираюсь кровью невинной девицы пожертвовать во имя мира на наших и людских землях. Правда, не всей. При разумном подходе и Калине ничего не сделается, и к нам всякие гады будут лезть куда меньше, чем им хочется». Доля и бровью не повела, только посмотрела на меня, на розовых губах появилась улыбка. «А что, разве не ты, девица-лебедей, с белоснежной прекрасной кожей воровал с поляны ясной, да в царство свое уносил?» Я подошел к столу, чинно сел и выудил несколько кусочков мяса. «А чудно кухарь наш справляется. Ешь и наслаждаешься, прям на языке тает. Какие-то новые специи в этот раз использовал. Интересно, кто уторговал на этот раз? Это все не так, и ты прекрасно это знаешь. Просто какой-то сказитель взял да и изложил историю одного из моих предков. Якобы так жениться тот хотел, что решил не свататься, а пошел да и украл красавицу из отчего дома. Но, если помнишь, он там море, океан перелетал, а у меня нет ни первого, ни второго. С этими словами я выразительно передернул плечами, словно показывая, что никаких крыльев у змеиных царей и подавно нет. Доля невозмутимо села напротив. «Так, а где виноград? А опять береза стырила? Ну, это ж ужас какой-то! Вот скажите на милость, зачем березе виноград?» Спрашивала окаянную. «Ты его есть будешь?» «Нет, не буду, царь мой». «Ты им яблоню кормить будешь?» «Нет, не буду, царь мой». «Так на кой червяк тебе оно надо?» «Птички мои, государь, птахи неразумные». Птички, надо сказать, уже давно потеряли свою грациозность, знатно потучнели и на ветках удерживались с большим трудом. Кормушки этим черекунам были развешаны повсеместно, но нет же, она хочет творить добро. А слугам потом убирай по всему саду то, что эти ценители яств не доели. Доля подвинула мне пустую чашку. Пришлось взмахнуть рукой. Воздух тут же засиял ярким золотом, и на столе появился кувшин с яблочным соком, с добавлением медового настоя. Очень уж уважает его моя красавица. Наполнив ее чашу, пристально посмотрел в синие глаза, ожидая ответа. А то молчит, вся такая таинственная. «Вот не рассказывай, крылья у ваших предков были». Я закатил глаза. Вот же ж, вспомнила время, когда Кощей свою смерть в яйце прятали, а Горыныч три головы носил. И вообще, как раз Горыныч и крылатый, а мы с ним просто родственники. Доля отправила в рот кусочек мяса, улыбнулась. Так-то оно так, но давно дело было. Позабыли все. Дальнейший ужин прошел в тишине. Точнее, очень легкий ужин, ведь скоро должна появиться гостья. А с ней надобно говорить за уставленным яствами столом, ибо народная змеиная мудрость гласит: с сытым человеком можно иметь дело, голодный он сволочь сволочью. Впрочем, это касается не только людей, как я уже понял. Закончив с ужином, Доля вздохнула. Надо бы сестрицу повидать. Что она там без меня? Кобра твоя сестрица, проворчал я. Прям как моя двоюродная тетушка из Песков, которая месяц назад приезжала с гостинцами. Доля поднялась из-за стола. Золотистый смерч окутал ее стройную фигуру. Миг. Нарядная и причесанная, она стояла уже у выхода. Только сброшенная на пол простынь напоминала о том, в каком виде была прекрасная богиня судьбы. «Моя сестра хорошая», — мягко сказала она, коснувшись резной деревянной ручки двери. «А то, что она не по нраву, так и я не всю твою змеиную родню готова привечать лаской да заботой». Ну вот, теперь пошла обида. Ох уж эти женщины! Я оказался рядом, мягко обнял. Ну, не сердись, не хотел обидеть. И коснулся губами румяной щеки, а потом потерся носом о висок. Доля только вздохнула, смешно фыркнула и мягко отстранила меня. «Ладно, так и быть, не буду обижаться. И пойду, а то и впрямь подумают, что змеиный царь меня в плен забрал, да под замком держит». «А я бы и не отказался», — невинно сказал я, оглаживая взглядом ее ладную фигуру. «Уймись, ненасытный!» — хмыкнула она и быстро юркнула за дверь. «А я что? Я ничего, я всего лишь царь змеиный. Мое дело искушать и соблазнять, ну и мудрые слова порой говорить. Тогда все получается в самый раз». Еще некоторое время, посидев в комнате, я потянулся и по-мальчишески ловко выбрался в сад прямо через окно. Тут хотя бы не надо делать вид, что я почтенный властелин и все такое. Эти деревья меня с рождения знают. «Спасибо за виноград», — прошелестела береза. «Не за что», — хмыкнул я. Балует тебя доля. Вот балует же. Береза тут же сделала вид, что змеиной речи не разумеет вот вообще, и еще громче зашелестела листьями. При этом я отчетливо слышал нечто вроде «жадина, гад, и птичек не любит». Ветер с ней согласился, подхватывал сплетню и разносил по всему саду. Заложив руки за спину, я прошел по дорожке между аккуратно подстриженных кустов. Мой ключник нарочно привез каких-то заморских мастеров. Стараются паршивцы на славу, вон даже мою скульптуру выстригли. Так ночью кто из гостей захочет пройтись по саду, заикаться потом весь день будет. Так что сильные эмоции и резкое уменьшение любопытства гарантированы. Пройдя мимо ореха, я ласково погладил его по стволу. Тот только улыбнулся, едва видневшейся улыбкой сквозь морщины коры, и шумно выдохнул. «Только ты меня понимаешь», — шепнул я с такой же улыбкой. «Этакая мужская солидарность, когда кругом почти все деревья и кустарники — женщины». «Я все слышу», — вдруг проворчала вишня и уронила мне на голову несколько ягод. «Подглядывать в мысли людские не есть хорошо», — усмехнулся я, успев все же поймать вишенки в руку. «Но ты же не человек», — резонно возразила она. «А разве это играет существенную роль?» Вишня угрожающе потрусила веткой, в этот раз все же попав мне по затылку, и что-то заворчала о наглых змеелюдах, которым все нипочем. Довольно ухмыльнувшись, я грызанул вишню, тут же поморщился от кислоты и со вздохом пошел к реке. Река тут и впрямь огромна. Те, кто не знал истины и называл ее морем-океаном, через который мои дальние предки переносили девиц. На самом же деле это все наглая ложь. Девицы были далеко не против сами выйти замуж за обеспеченного и красивого змеелюда. К женщинам у нас отношение уважительное, ведь они же воплощение матушки земли. Волны реки с тихим шелестом накатывали на берег. Я остановился возле воды, задумчиво посмотрел вдаль. Ох, широка река, глубока, в такую не суйся, не зная броду. Замороченная река, заколдованная. Вода чары держит крепко, пронизывается ими от поверхности до дна песчаного. В такую войти не абы какая смелость нужна. Уж сколько тут тонуло смельчаков, сколько красавиц от недоброй доли сгинуло. Только души их в реке навек остались. Стали они духами из речных капель, пошли в услужение водяному владыке. Ива приглашающе подняла ветку, и я нырнул в уютный шалашик из ее ветвей. Уселся на выступающий корень, вдохнул влажный воздух, посмотрел на отпечаток ступней на влажной земле. Хорошо нам, змеям, у воды-то. И доля, кажется, уже прониклась, даже подсказывала темнозару путь в облике милой водяночки. Представляю, как он оторопеет, когда узнает, кого на самом деле поцеловал. Ревность уколола тонкой иголочкой, но тот поцелуй нормальным все равно не назвать. А богини ведь такие богини, да и мы, цари, туда же. «Что не весел, царь мой?» — поинтересовалась с еле слышным шелестом Ива. «Не захворал ли?» «Нет, душа моя», — улыбнулся я. «Все хорошо, просто задумался». Ива, пожалуй, единственная, кто спрашивает искренне и даже не помыслит о том, чтобы после ответа подколоть или сказать какую-то язвительную вещицу. Сердце у нее доброе, изумрудно-зеленое. Смотришь и тонешь в этой зелени, аж на душе становится хорошо. «Ах, молчишь!» — поделилась она наблюдением, потянулась ветвями-прутиками, нежно погладила по волосам. «Будто я болтун, скажешь тоже». Беда в том, что все живые деревья сада чувствуют настроение, а кто и мысли читать может. Пусть не точно, но кое-что все же видят хорошо, поэтому даже если захочешь помолчать, то все равно не получится. А Иве я отказать не могу. Она действительно помочь хочет. «Про Калинов мост думаешь, царь мой?» — мягко спросила она. «Про него, окаянного, а как же? чтобы наконец-то соединить один берег с другим, людской да змеиный, чтобы не пытались по воздуху да по воде пробраться к нам гости злые да нежданные. Мост раньше защищал, а потом люди вдруг решили, что не нужно им змеиное, и перевернули некоторые все с ног на голову, и стали вместо купцов присылать воинов. Про него, Ивушка, про него, голубушка. Каленого металла мало, как и наших чар заветных. Нужна кровь, змеиный-то вдоволь, бери сколько хочешь. Ни один из моих подданных не откажется сослужить благому делу, а вот человеческое. Ведь издревле мост строили и те, и другие, и жертвы приносились с обеих сторон. Именно это и защищало нас от всякой напасти, а вот теперь пусть двурогая гора от нас далеко, а деревенька Ужбань, по идее, и не должна волновать, только написала весточку, слезно умоляя помочь. Равнодушным не остаться, разумеется, вот и думаем, что делать и как, а тут еще как нарочно утянула в тот далекий край старшего сына Кощея. Мы с Долей голову сломали, думая, как бы ему помочь. В итоге она обернулась водянечкой, да попросила речного владыку помочь. Напрямую действовать не стала, ведь так можно испугнуть ту, что вытворяет всякие гнусности у горы. Да и боги, они не всемогущи. К тому же, что нехорошее сделать, так это в один миг, а дело доброе, так это еще надо постараться. «Так, может быть, стоит все рассказать ей, как есть?» — ласково прошелестела Ива. Несколько листочков упало в воду, тут пошли круги. Листочки закружились зелеными лодочками. Прилетел проказник ветер, обнял ветви плакучей красавицы, сжал в крепких объятиях, а потом с дерзким хохотом выпустил. Она только рассмеялась тихонько, не стала укорять ни за что. «А я и расскажу», — кивнул, подхватив лежащий у корня прутик и принимаясь чертить на земле разные символы. «Растолкую, чего уж там». «У Калины есть полное право отказать, только знаю, что не откажет. Есть у меня, что ей предложить. Например, рассказать, где ее друг ненаглядный подевался. Да как разыскать глупышку, которая по незнанию своему обратилась совсем не к тем, кому следовало. Только вот захочет ли? Вдруг окажется, что мне про нее не всю правду сказали. Вдруг не столь жертвенна Калина из Полозовичей. А, впрочем, сложно ли уговорить девицу молодую да красивую? Сокровища есть, сыновья, все загляденья. Немного лести, и все получится. И в то же время хотелось очень вздохнуть да криво усмехнуться. А вдруг и впрямь чудесница не просто умна, а мудра? Не зря же про нее мне всякое рассказывали. «Что ты там шепчешь, царь мой?» — поинтересовалась Ива. «Заклинание», — буркнул я. «На удачу или на любовь?» «На...» — начал было я и тут же задумался. «А, возможно, стоит подумать об этом. Любовь, разумеется, у девицы вызвать можно разными чарами, только кому оно надо-то? А вот очаровать — это другое дело». Я поднялся на ноги и подошел к ивовому стволу. Положил руку на ивовый ствол и ласково погладил. «Слушай, поможешь мне, красавица?» Вкрадчиво поинтересовался. «Что делать-то?» Довольно улыбнулась Ива. И хоть глазами улыбки не увидать, а чувствуешь ее каждой невидимой чешуйкой на коже. Любит меня, мечтательница зеленая. А еще больше дела сердечные. Ух, как она от меня прятала среднего сына с его зазнобушкой. Это же видеть надо было. Ветвями запрячет, корни из земли поднимет, с речкой договорится. Я только подойду, а она сразу: «Как поживаешь, царь мой? Правда ли, что наладишь торговые отношения с алмазной ордой? А что князья болотные? Хорошо ли себя ведут? Не буянят?» Не зная я Иву, получил бы сразу шок. С каких это пор эта страдалица вдруг политическими делами заинтересовалась? Да и какая пташка могла ей нашептать? Пташку потом выловил, кстати. Такого жирного и нахального филина еще в жизни не встречал. Пришлось учинить допрос, кто таков Да как сюда попал? А этот гад только глазами своими желтыми да жуткими. Хлоп-хлоп. Мимо, говорит, летел. Заплутал, говорит. Дяденька, вы меня отпустите. Я честно не воровал яблок из вашего сада. И так пытается спрятать в лапе огрызок, сволочь. Мне яблоня потом натуральный скандал закатила, где что ее несчастную всякие птицы лупоглазые обирают, так еще и на ветку садятся и громко чавкают. Вот так, кстати, я про Калину и узнал, а Филин оказался ее хранителем, Василием представился. Дальше вел себя чинно и смирно, но яблоки при этом тырить не переставал. На мое искреннее изумленное замечание, что филины яблоками не питаются, отвечал, что он есть филин неизученный, а потому жрет все, что велит сердце, ну и другие органы. «Я приведу гостью вон на тот бережок», — произнес я заговорщическим шепотом. «Надо бы ее очаровать. Ты уж сестренкам своим передай, чтоб сумели сделать купол, сквозь который ночное небо будет видно. И пусть нашептывают всякое разное, до чего обычно девичье сердце лежит». Ива возбужденно зашелестела листвой. На мгновение показалось даже, что и ветер засуетился над ее кроной. Вот же ж сплетники. Ну да ладно, пусть совещаются. Главное, что поняли мое задание. Решив, что дальше буду только мешать, я выбрался из укромного местечка и направился во дворец. Хочешь или нет? А даже скромный прием надо провести соответствующе. Пусть я не собираюсь ни впечатлять, ни пугать девушку, но подготовиться все равно нужно. Вслед за Ивой зашумел весь сад. Так, началось. Сейчас уже сплетни поползут, что змеиный царь решил жениться на человеческой чудеснице. «Слышали? Слышали?» — донесся скрипучий голос шиповника. «А царь-то наш жениться в девятый раз собрался, охальник этакий! И попробуй потом от всего этого еще отделаться!»